мужчиной, когда она познакомилась с ним, и это осталось и не смогло пройти. А Наташа вдруг странно освободилась, рассказав всю свою историю человеку, хоть и симпатичному, но чужому и чуждому всему тому, что ее, Наташу, окружало там, на родине, в России. И Аня явно не осудила ее. Она пожалела Наташу. Это было видно даже по ее рыданиям сейчас. Хоть начни утешать. Но Аня и сама поняла, что ее рыдания бестактны и глупы, и вообще. Она справилась с ними и сказала: «Дорогая моя, сколько же вы перестрадали! Но попытайтесь хотя бы не вспоминать это слишком часто, хотя бы так». Она замолчала, а Наташа, устав безмерно от своей исповеди, вдруг провалилась в сон. И когда Аня увидела, как моментально и крепко уснула Наташа, вышла на цыпочках из комнаты и отправилась вниз, в зал, где Сол накрывал чай для них с Рихардом и для Карла, который хотел прийти и рассказать о продолжении истории. Спустился вниз и Рихард, и Аня попросила его о некотором серьезном разговоре, но без свидетелей. Рихард удивился, но дал согласие, сказав, что когда уйдет Карл, он к ее услугам. Обермайер очень нравился Рихарду своей открытостью, прямотой и незамутненной ничем честностью. Ему не приходилось сталкиваться с такими людьми, потому что в свете, где он вращался, ни прямоты, ни особой честности в отношениях не было и не предвиделось. А Карл, придя вовремя, точно рассказал, что русские прислали каких-то чинов, которые очень поначалу взбухли и хотели расследовать сами всю историю катастрофы, увезти мадам в Россию и многое другое. Ему сообщил это дружок из больших кабинетов. Был у него такой. «Но наши, — сказал Обермайер, — показали этим русским какие-то такие документы, что они заткнулись и убрались очень быстро, даже не забрав двух своих покойников, чтобы уже совсем не иметь к этому никакого отношения. И потихоньку возникает международный скандальчик. Россия собирается захватить изнутри маленькие, чистые, ухоженные, цивилизованные и богатые страны Европы. Но ему сказали, что, кажется, дело заминается. Внешне, естественно». Аня и Рихард переглянулись, почувствовав некоторое облегчение. Натали, если не совсем в безопасности, то хотя бы есть отсрочка. «Она хочет подавать прошение об отставке», — невзначай сообщила Анне и посмотрела на Рихарда и Обермайера. Она верила этим мужчинам почти как Богу. Рихард обрадовался и сказал, что это правильное решение — уйти от них, от официоза. Рихард стал носить слуховой аппарат и теперь вполне сносно мог слышать. Но Карл задумался и сказал, что сам немного знает по этому делу. А вот его приятель сечет все до донышка. Он у него спросит, просто так, не нажимая и не говоря о желании мадам Натали. Они еще посидели, и обермайер собрался на службу.